Психическая защита. Признав, что дельта-сон является этапом процесса переработки информации, мы должны будем воздать должное проницательности Фрейда, писавшего о скрытой бессознательной подготовке материала для сновидений, происходящей непосредственно перед ними. Укладывается в его концепцию как будто и то, что происходит на последних этапах тотальной бессонницы или при лишении быстрого сна. Кажется, наружу вырываются одни только фрейдистские влечения, словно обрадовавшиеся отмене контроля. Демент, Фишер, Снайдер. Кого только не увлекало это неожиданное подтверждение умозрительных построений Фрейда. Однако увлечение быстро прошло. Наш век скептически относится к универсальным закономерностям, предписывающим всем без исключения одинаковые мотивы и одинаковое поведение. Вспомним, что разные люди по-разному реагируют на лишение быстрого сна, и что разница эта коренится в особенностях личности. А особенности эти и принимаются теперь в расчет прежде всего. В ходе сопоставления теории Фрейда с новыми фактами понятие клапана, с которым тот сравнивал сновидение, было заменено понятием психической защиты, а проблема подавленных увлечений уступила место проблеме адаптации. Согласно гипотезе, выдвинутой в 1970 году американским ученым Гринбергом и его сотрудниками, дневные переживания и впечатления извлекают из бессознательного те или иные нерешенные конфликты и доводят их до предсознательного уровня, заставляя человека ощущать безотчетную тревогу. Сновидения трансформируют и вновь переводят в сферу бессознательного эти конфликты, заодно с теми частями дневных впечатлений, на крючок которых они попались. Нет людей, которым снились бы одинаковые сны. Нет людей и с одинаковой психической защитой от неприемлемых конфликтов. У каждого она своя, как во время сна, так и во время бодрствования. Но что такое эти конфликты? Предполагается, что у человека могут появляться потребности или желания, несовместимые с его социальными или нравственными принципами, с его убеждениями и правилами. Эти потребности не осознаются. Завладея не хоть частью сознания, человек может не выдержать борьбы противоположных установок, и с ним случится нервный срыв. Однако, возникнув, нежелательные мотивы уже не могут исчезнуть, они упорно гнездятся в бессознательном. Механизмы же психической защиты либо заставляют человека не воспринимать информацию, которая может спровоцировать открытый конфликт, либо трансформируют ее так, чтобы она стала безобидной. Для проверки своей гипотезы Гринберг и его коллеги провели опыты с лишением быстрого сна и контрольными пробуждениями в медленном. До и после опытов они проверяли у своих испытуемых уровень познавательных возможностей, а также предлагали им прожективные тесты и тесты с подсознательным стимулом. Прожективный тест – это проверка реакции человека на абстрактные композиции из черно-белых пятен, по которой можно судить об эмоциональном состоянии. Подсознательным стимул, звук, свет и тому подобное, называют потому, что его предъявляет человеку с такой интенсивностью, которая не достигает порога осознаваемого восприятия. На познавательной активности лишение быстрого сна не отразилось, но в других тестах выявилось моментально. Люди машинально рисовали картинки, связанные ассоциативно с подсознательными стимулами. В прожективных тестах у них обнаружились те же эмоции, от которых каждый из них по-своему защищался с помощью сновидений. Анализ этих эмоций показал, что далеко не у всех усилились чувства страха, агрессии или подавленности, как можно было бы ожидать, если бы у каждого бессознательное вытеснялось одно и то же. Эмоции, вытесненные сновидениями, а затем извлеченные на свет лишением быстрого сна, являли весьма пеструю картину, в которой каждый испытуемый имел неповторимое лицо. Из опытов было хорошо видно, насколько наивна гипотеза о том, что в быстром сне отсекается так называемая лишняя информация. Если бы это было так, отсутствие быстрого сна приводило бы к ее задержке в оперативной памяти, что неблагоприятно сказывалось бы на познавательной активности. Нет, быстрый сон со сновидениями предназначен для стабилизации психики, а не для оценки информации. Когда в специальной серии экспериментов изучали личность испытуемого и его сновидения, обнаружилось, что если систематически прерывать быстрый сон, вытесненные конфликты начинают проявляться в сновидениях в более откровенной, незамаскированной форме. Еще раз подчеркнем самые разнообразные конфликты. Фрейдистские мотивы, которых никто не собирается отрицать, но и не собирается и фетишизировать, занимают в этой не поддающейся учету коллекции конфликтов скромное место. Для Фрейда причиной подавления влечений была невозможность их реализации, им противостояла среда. В новой гипотезе социальные или нравственные установки являются неотъемлемой частью личности. Вот еще в чем разница между концепцией Фрейда и концепцией психической защиты. Концепция эта нисколько не противоречит информационной гипотезе, связывающей быстрый сон с медленным. Самой информации можно усмотреть количественную и качественную сторону. Возможно, что для переработки некоего объема информации необходим медленный сон, ведь его лишение затрудняет восприятие нового материала. Но среди поступающей, в это понятие входит и приходящей в голову информации, могут встретиться и несовместимые друг с другом компоненты, чье столкновение неизбежно вызовет конфликт. Если они не случайны, а биологически или социально обусловлены, ими займется быстрый сон со своими сновидениями. Так как любая информация, в том числе и несовместимая с установками личности, есть часть общего потока информации, между всеми видами ее переработки должна быть прочная связь. Когда уже трансформированная конфликтная информация в виде символов сновидений будет доведена до сознания, сами символы впоследствии могут стать материалом для медленного сна. Вот уже несколько лет внимание многих исследователей приковано к функциональной асимметрии мозговых полушарий. Экспериментально доказано, что левое полушарие связано преимущественно со словесно-логическим мышлением, а правое – с образным. Так как сновидение представляет собой типичный образец по преимуществу образного и алогического мышления, можно предположить, что во время быстрого сна должна доминировать активность правого полушария. Нам уже известно, что образное мышление весьма тесно связано с творчеством, а недавно было экспериментально доказано, что у людей, находящихся в проблемной ситуации, то есть в ситуации, выход из которой заранее неизвестен, его приходится искать, увеличивается доля быстрого сна. Выходит, что быстрый сон направлен на решение творческих проблем. В сущности, это неудивительно, так как между творческой проблемой и проблемной ситуацией, которую гештальт-психологи небезосновательно именуют конфликтной, принципиальной разницы нет. Несколько лет назад в нашей клинике были специально проанализированы отчеты о сновидениях 35 больных с очаговым поражением как левого, так и правого полушария. Выяснилось, что с наступлением болезни характер сновидений изменился у половины больных с пораженным правым полушарием и лишь у третьей с левым. Результат свидетельствует о том, что со сновидениями больше связано правое полушарие. В то же время, как показал наш сотрудник Гафуров, исследовавший структуру сна при инсульте, у больных с пораженным левым полушарием и с нарушенной вследствие этого речью, на треть уменьшилась доля быстрых. И более чем втрое снизилось количество быстрых движений глаз, а у больных с большей сохранностью речевых функций доля быстрого сна вместе с движениями глаз даже увеличилась. Отсюда Гафуров делает вывод, что информационные процессы в быстром сне связаны главным образом со словесно-логической, а не с образной стороной мыслительной деятельности. Иначе говоря, не с правым, а с левым полушарием. Изучение межполушарной асимметрии продолжается, и можно надеяться, что в скором времени мы станем свидетелями новых открытий в этой области и разрешения многих противоречий и парадоксов, которые обычно свойственны начальному периоду исследований. Только ли быстрый сон защищает личность от психологических конфликтов? Нет, существуют и другие механизмы защиты. Если бы это было не так, люди реагировали бы на лишение быстрого сна одинаково и испытывали бы одинаковую в нем потребность. Между тем, как мы увидим в дальнейшем, есть такие состояния психики, при которых доля быстрого сна намного ниже нормы, но человек это совершенно не беспокоит. У людей определенного склада лишение быстрого сна усиливает так называемое вытеснение. Неприемлемый мотив удаляется из сознания вместе с той конкретной информацией, которая может его спровоцировать. Причем механизм вытеснения действует иначе, чем механизм быстрого сна и сновидений. Пройдя через быстрый сон, неприемлемый мотив теряет свою силу, будучи же вытесненным, он продолжает вызывать напряжение, способное привести к неврозу. У каждого человека механизмы психической защиты сочетаются по-своему, но существует два резко выраженных типа людей. У одного прекрасно развит механизм вытеснения, а механизм трансформации развит плохо, у другого наоборот. В 1972 году Хартман и его сотрудники исследовали структуру сна у тех, кто спит долго, и у тех, кто обходится коротким сном, и проанализировали с помощью Миннесотского теста особенности их личности. Оказалось, что у первых доля быстрого сна вдвое больше, чем у вторых. Вторым он словно бы и не нужен. Вот почему они любят вставать с петухами. Это высокоактивные, слегка гипоманиакальные, оптимистичные люди, не обремененные никакими душевными конфликтами. Сновидения их бедны. Они сравнительно хорошо переносят лишение быстрого сна. Они прекрасно приспособлены к жизни и совершенно ею довольны. Что же касается негативной информации, то они ее никуда особенно и не вытесняют, а просто игнорируют. Совершенно иную картину являет собой человек, склонный к долгому сну. Он обременен психологическими и социальными конфликтами и чувствителен к неприятностям, от которых отмахнуться не в силах. Он слегка депрессивен, сном своим доволен не очень и рассматривает его как способ уйти от проблем. Вот он и уходит. Да и как не уйти, если сны его так яркие и увлекательны? Лишить его быстрого сна нелегко. Компенсация наступает не в восстановительную ночь, а еще днем. Он почти галлюцинирует. Тип этот получил название сензитивного, то есть чувствительного. Первый можно было бы назвать деятельным. Впрочем, дело не в названии, а в факте. Существует, судя по всему, потребность в медленном сне, относительно стабильной у всех здоровых людей, и потребность в быстром сне, определяемая личностью человека и стилем его жизни. На этом мы можем закончить обзор тех гипотез о роли сна и отдельных его фаз, которые обсуждаются сегодня в кругах специалистов. Еще раз заметим, что большинство из них не противоречит друг другу, а друг друга дополняет, поэтому мы можем, не отдавая особого предпочтения ни одной из них, перейти к нарушениям сна и бодрствования. Начнем с последних.